Глава 5. Постоялый двор. Признаться, отсюда Виктор ждал какой-то зрелищности. Ему было жутко интересно, как это все происходит, ведь для него это история. Не имело значения, что мир этот был параллельный, или, может, и иная планета. Уж больно все похоже на его родину, а потому имелась вероятность, что и там все происходило подобным образом. Ведь наблюдалось много сходного, буквально во всех областях. А зрелищности никакой не оказалось и в помине. День выдался погожий, а потому суд происходил во дворе Кремля, возле воеводского особняка. На высокое каменное крыльцо вынесли то самое неудобное кресло, на котором восседал воевода в первую их встречу. Как понял Виктор, оно было в единственном экземпляре, а потому, чтобы обозначить положение главы уезда, кресло выволокли наружу. Рядом с боярином Смолиным находился давешний дьяк, хотя, как теперь знал Волков, подьячий, в ведении которого острог и городская стража. А также толпились другие должностные лица, с помощью которых глава уезда осуществлял управление. Дьяк здесь тоже имелся, вот только он был один и властвовал в съезжей избе, где хранилась основная документация по уезду и регалии власти воеводы. Этого назначали из столицы, и сместить его можно было сугубо по прямому распоряжению оттуда, хотя он и пребывал в подчинении у местного властителя. Впрочем, сказать, что дьяк больно много себе позволял и мог выступить в пику своему начальнику, нельзя. Как ни крути, но по всем существующим положениям он находился в подчинении у воеводы, и управу на него можно сыскать весьма быстро. Все остальные участники пребывали перед крыльцом, где стрельцы, выстроившись полукругом, оцепили площадку, куда никому не было ходу, кроме как участникам процесса по указу судьи, то есть воеводы. Справа под караулом стражников находились преступники, ожидающие суда. Эти были все в железе, во избежание, так сказать. Осматриваясь по сторонам и прислушиваясь к разговорам, Виктор понял, основная масса собравшихся здесь людей – это участники процесса. Потерпевшие, ответчики по гражданским делам, свидетели. Но были и те, кто являлся завсегдатаем подобных судилищ. Они исполняли роль средств массовой информации, так как потом рассказывали обо всем увиденном за чаркой вина, с каждым разом все больше и больше приукрашивая события. Что поделать, с развлечениями было не ахти как. Так что люди рады и таким вот рассказам. Хотя и понимают, что в достоверность такой информации нужно верить с изрядной осторожностью. В процессе многократного пересказа приговор воеводы по непонятной причине мог оказаться обратным тому, который был вынесен на самом деле. Как и ожидал Виктор, дела рассматривались последовательно, в зависимости от тяжести совершенного проступка. Поэтому первыми судили троих косматых мужиков, взятых за разбой. Суд скорый, но справедливый. Подьячий зачитал обвинение, перечислил лиц, с которыми подтверждается обвинение. Было видно, что воевода уже подробнейшим образом ознакомлен со всеми материалами. Едва глава острога закончил чтение, Святовид поинтересовался у собравшихся, может ли кто из присутствующих высказаться в защиту подсудимых. Обратился он с подобным вопросом и к татям, но те угрюмо молчали. Очевидно, заболтать и запутать судью у них надежды не было. К тому же тела их несли следы пыток, подьячий упоминал о том, что они собственноручно подписали признание. Продолжать свои мучения у мужиков не было никакого желания. Все так же, сохраняя молчание, они выслушали свой смертный приговор, и стражники увели их обратно в острог. Казнь будет осуществлена завтра при большом стечении народа. И уж тут-то соберется чуть ли не весь город. Вторым тяжким преступлением было убийство, совершенное кузнецом кузнечной слободки Звонграда Богданом Орехиным. Как и в прошлый раз, подьячий изложил суть дела, указал свидетелей. Вот только теперь речь шла не о каком-то там тате, а о добропорядочном до сегодня гражданине. А потому и разбор несколько отличался. Воеводе вовсе не нужны волнения. До каждого распоследнего тупицы должно дойти. Решение принято верное, по правде, заповеданной предками. К этому обязывало и то обстоятельство, что уже не первое поколение Смолиных ведает градом. И всегда во все времена ими были довольны. Свидетелей, или как их тут называли, видаков, выслушали со всем вниманием. Воевода задал несколько вопросов, кое-что уточнил. Впрочем, преступление было из разряда тех, которые четко прописаны в правде. А потому все, кто были знакомы с сим документом хоть поверхностно, о тяжести наказания знали заранее. Но не могло оно быть иным, даже если покойный усиленно выпрашивал, чтобы его убили. Вот если бы он с оружием бросился, тут еще подсудимому можно было на что-то надеяться. А коли простая драка окончилась смертью одного из дерущихся, то тут все просто. Зачитывание наказания не вызвало никаких особых эмоций, если не учитывать того, что бабы из семьи обвиняемого залились слезами и огласили окрестности плачем. А кто не будет горевать по утраченной свободе? После того, как подьячий объявил, что все имущество обвиняемого не сможет покрыть виру в 40 гривен и останется непогашенным долг в 14, воевода вопросил, может ли кто уплатить указанную сумму за кузнеца, забрав при этом его самого и домочадцев в закупы. Признаться, Виктор впал в ступор от той простоты, с которой свободный человек превращался в раба, причем не единолично, а с домочадцами. Да, он имел возможность выкупиться, но это лишь теоретически. На практике такие случаи были скорее легендами, чем данностью, потому как все законодательство было устроено так, что самому должнику долг никак не покрыть. Могла попытаться родня со стороны, но тут опять же включались такие проценты, что лучше и не пытаться. Над судилищем повисла тишина. Многие взоры обратились на Виктора. Тот еще больше стушевался и тут же начал прикидывать, что он по незнанию мог сделать не так, вызвав жгучую волну любопытства. Еще больше растерянности прибавил суровый взгляд Святовида. «Отец небесный, да что не так-то?» И вдруг его осенило. Подьячий уже было растворил уста, чтобы вновь вопросить, есть ли тот, кто готов уплатить недостающую сумму виры, когда Виктор выкрикнул: «Я готов уплатить!» Святовид все еще хмуро взирал на Виктора, как на нашкодившего кошененка. «Назовись», – хмуро бросил воевода. «Добролюб из рода Писаренко, сын Вторуши». «О как! А у Скомороха еще и фамилия есть, которая сама собой соскользнула с уст. Раньше он о том не задумывался. Однако же, если от рода кто и остался, то это ему неведомо. Сколько себя помнил, столько в Скоморожье и в Атаге и обретался, а после и оттуда ушел, став одиночкой неприкаянным, который ни от кого не зависит и живет сам по себе. Подьячий, единственный, кто сидел за столом с пищими принадлежностями, внизу, слева от крыльца, стал что-то писать в грамотке, слегка высунув язык, как человек, которому письмо дается с трудом. Впрочем, писал он очень споро, видать, привычка осталась с тех пор, когда учился письму. Виктор обратил внимание, что Смолин не стал спрашивать о роде его занятий. Все же скоморох, забирающий людей в закупы, это несколько необычно. Впрочем, все присутствующие здесь вроде и так знали о нем. Тут вдруг Виктора осенило, почему многие смотрели на него выжидательно и даже недовольно. Не иначе, как воевода расстарался и пустил слушок о том, чтобы на кузнеца варежку не больно-то разевали. Среди присутствующих явно были те, кто хотел заполучить себе этого мастера. Но чтобы не вызвать обиды, они могли сделать это лишь в том случае, если откажется он. А он не дурак от такого отказываться. Тормознул, не без того, но с кем не бывает. Пока он расплачивался и получал грамотку на Богдана с домочадцами, слушанья продолжались своим чередом. Подошло время иных тяжб. Судя по стечению народа, дел намечалось много, но скорость, с которой происходило вынесение приговора, говорила о том, что действо это надолго не затянется, и к обеду всех рассудят. По крайней мере, пока Виктор получал документ, воевода успел рассмотреть дело о побоях, назначив Виру. «Ох, и скорый же тут суд, и никакой тебе адвокатской братии!» Кузнец, уже без железа, стоял в сторонке, обняв жену и дочку, высокую и статную девку. И как так получилось, что не оженили и от неволи не уберегли? Ладно, об этом потом. Рядом стоял сынок, и не скажешь, что юнец еще. Прям как папка, косая сажень в плечах, не иначе как у отца за молотобойца был. А куда еще такого облома? «У меня здесь еще дела есть, а вы ступайте в Сапожный переулок, я там на постое у Савося, знаете такого?» «Знаю», – буркнул кузнец. «Как видно, и впрямь знакомы, и даже, возможно, какая темная кошка пробежала между ними. Вот и ладно, там меня и дожидайтесь». Риска, что невольники сбегут, практически не было, потому как относительно спокойно они могли жить только на длани. Река, могучая, наподобие Волги, туда стекались беглецы, как в мире Виктора, на Дон. Тут даже поговорка была один в один – с дланей выдачи нет. Вот только бежать на ту волю народ особо не торопился. Да, вольно, но сколько та воля продлится, никто сказать не мог. Ведь можно было и всю жизнь прожить в свое удовольствие, хаживая в походы. А можно было сразу попасть на аркан к степнякам. А уж та неволя куда хлеще тутошней будет. Поэтому бежать-то на длань бежали. Но только когда уж совсем не вмоготу становилось. Человек – такое существо, что ему всегда хочется верить в лучшее. Вот и семейство Орехиных верило. А если до края дойдет, тогда и о бегстве можно будет подумать. Часа через два с тяжбами было покончено, и воевода перешел к делам экономической направленности. Иными словами, казна выставляла на выкуп имущество, отошедшее ей при иных разбирательствах, как, к примеру, с давешним кузнецом. Тут тоже все шло по степени значимости. Самым дорогим оказался именно постоялый двор у села Приютное, на слиянии Большого тракта и дороги из Миотида. Опять у Виктора не нашлось конкурентов, хотя, как он убедился, здесь было нечто вроде аукциона. Следующий лот был выкуплен после жаркой торговли. Похоже, и тут воля воеводы была известна всем. Волков заметил, что как только он изъявил желание выкупить подворье, трое мужиков, недовольно бурча себе под нос, направились на выход со двора воеводского дома. Наверное, пришли, надеясь на удачу. Вдруг скоморох откажется от покупки. Насколько понял Волков, тут потому и не спешили с выкупом, что не хотели переплачивать и ждали, когда казна сбавит цену. Что касается подворья кузнеца, то его на торги не выставляли, так как имущество уже было передано потерпевшей стороне, о чем они получили грамотку одновременно с Виктором сразу после принятия решения. Получив документы на недвижимость, Волков тут же покинул Кремль. День только-только перевалил за полдень, а потому времени было в избытке, чтобы еще кое-что успеть. Теоретически, постоялый двор достался ему со всеми пожитками прежнего хозяина. Вот только дом уже не первый месяц находился в ведении местных чиновников, а им было доподлинно известно, что тот будет продаваться с молотка. По всему выходит, хозяйство обобрано по полной. Значит, нужно закупаться всем необходимым. Виктор только зубами заскрежетал от отчаяния, потому как даже не представлял, с чего начать. И дернул уже его связаться. С другой стороны, а где легко? «Ничего, осмотрится, притрется. Не такое уж и мудреное дело – встретить проезжих, накормить, спать уложить, задать корм скотине да посмотреть за своим хозяйством. Он-то житель городской, но с дачей знаком не понаслышке. А что касается скотины и остального, то местные не в лукошке найдены, чай разбираются в чем-нибудь. Одним словом, особых проблем возникнуть не должно. А вот как начать сам процесс, что делать в первую очередь, а что во вторую, тут уж не все так просто». Дом встретил его шумно. Стоя посреди двора и удерживаемый соседями Савося, сверкая свеженьким с пылу с жару синяком, разорялся на имущество Виктора, то есть на кузнеца Богдана, всячески грозясь непременно лишить его живота. Тот стоял красный от натуги, со сжатыми кулаками до белизны суставов, и катал желваки на скулах. Виктор тут же смекнул, в чем тут дело. Ну, Савося достал. «Чего это тут?» Громко, но спокойно, этак по-хозяйски поинтересовался Виктор. «А, явился!» Тут же переключился на него хозяин подворья. «Чего это тут деется? Холопы твои совсем распоясались, а? На честный люд бросаются с кулаками!» Тут он, скорее всего, приврал. Если бы он получил кулаком от Богдана, то голова его такого не выдержала бы, как и голова предыдущего оппонента-кузнеца. Но в том, что он схлопотал именно от Богдана, сомнений не было. «Плати виру, или до воеводы дойдем». А вот и женушка его. Это свою выгоду ну ни почем не упустит. Надо срочно разруливать ситуацию, не то и впрямь дорого может обойтись рядовое, в общем-то, происшествие. Все было ясно, как божий день. Увидев на подворье новых людей, Савося по старой привычке тут же ломанулся туда. Коли кузнец знает его, то знакомство, скорее всего, обоюдное. И вряд ли они ладили, судя по реакции Богдана на сообщение о месте жительства Виктора. Город небольшой, новости разлетаются быстро, а уж при отсутствии развлечений и подавно. Вот и решил, видать, сапожник покуражиться над тем, кому не повезло в этой жизни, потому как история кузнеца всем была известна. «Ты, баба, помолчи. Коли муж тут стоит, то и молвить ему. А тебе только когда позволят». При этих словах Савося, которого уже отпустили, подбоченился, а его жена прикусила губу от обиды. «Сказывай, Савося, как и что тут было», – потребовал Виктор. «А чего сказывать? Вошел я на двор, а тут Енти. Я их спрашиваю, что, мол, тут делаете? А он аспит, мне тут же в морду. Вот и весь сказ». «Врет. Как есть врет. Видать, куражиться начал, а кузнец все еще до конца не осознал, что уже неволен в действиях своих. Ну и приложился ладошкой. Именно ладошкой, иначе и быть не может. Но тут дело такое. Савося вольный, он может куражиться, как захочет. Может даже ударить холопа. И случись что, ответ ему держать перед хозяином, но не перед рабом. А тому дозволительно только поклоны земные бить или пожаловаться своему господину. Но опять-таки, слово «вольного» против слова даже «дюжины рабов» всегда перевесит. Такие законы. «Ясно. Все верно. По правде вира положена». При этих словах Виктора супруги победно переглянулись и подбоченились, мол, знай наших. Но только если бы это произошло на улице. А ведь случилось-то во дворе. И ты, Савося, сам об этом сказал». «Ну и сказал, и что с того?» «А то. Скажи-ка, дорогой, а что ты тут делал?» «Как же, подворье-то мое». «А разве на днях мы с тобой по этому поводу не говорили? Разве не сказал я тебе, что ты не можешь без моего дозволения ходить сюда и чувствовать себя вольно? Потому как мною за постой тебе плачено за месяц вперед. В доме мое имущество, и пока постойная деньга не закончится, я тут хозяин». «Ну, было?» «Было», – сник сапожник. «Да какого ляда ты вошел сюда? Кражу какую умыслил?» «Да какая кража? Ты чего тут наговариваешь?» «Ясное дело, ни о какой краже тот и не помышлял. Но правда Виктору сейчас и не нужна. Необходимо обставить дело так, будто это Савося повинен в случившемся. А потому претензий у него быть не должно. А я почем знаю, что за мысли у тебя были? А холоп мой, по всему видать, за имущество мое родил и охранял его в меру своих сил. Так как, пойдем к воеводе на суд праведный? А коли нет, тогда пошел вон, и покуда постойная деньга не закончится, чтобы ноги твоей тут не было. Остальным тоже доброго дня. Представление закончено». Покончив с этим, Виктор прошел в дом и призвал к себе своих холопов. Пора познакомиться с ними поближе. Ну и расставить сразу же все точки над «и». Устроившись за столом в горнице, он окинул взглядом стоящих перед ним людей. Отец и сын, два облома, примерно одной комплекции. Вот только сынок явно еще прибавляет и батюшку обойдет. Дочка и мамка одного росточка, вот только дочь в дородности уступит. Но девка статная, хоть и молода. Итак, звать меня Добролюб. Сегодня я во владение выкупил постоялый двор у развилки близ села Приютное. Там мы и будем обретаться. А теперь, глава семейства, обскажи, кто твои домочадцы. То жена моя, Млада, сын Ждан, да дочка Веселина. Ёмко. Но с другой стороны, все остальное выяснится по ходу. Главное, что кузнец он не из последних. И те недовольные взгляды несостоявшихся покупателей возникли не на пустом месте. Это он уже доподлинно выяснил. Многие хотели бы заполучить его к себе, но скоморох перешел им дорогу. Сын наверняка помощник отцу, может и не настолько хорош, но уже и не безрукий. Жена и дочь вполне управятся с домом и кухней, не боярские дочки. Вот только нужен тот, кто сможет управиться со всем хозяйством. Нужна ключница, и учитывая тот факт, что для него самого это дело внове, она должна иметь опыт работы. Была у него по этому поводу мысль, а пока... Коротко вжикнув, нож с глухим стуком вошел в косяк, пройдя в притирку с ухом Богдана, заставив его отшатнуться. А когда он рассмотрел, что это дрожит рядом с лицом, то побледнел. «Богдан, заруби себе на носу, ты более неволен в своих поступках. Однажды твоя несдержанность уже довела до беды. Так что лучше бы тебе не усугублять. Мне проще лишить тебя живота, чем платить за твои проступки виру, кому бы то ни было. Все ли понял?» «Все», – понурившись и опустив плечи на выдохе, произнес кузнец. «Значит, с этим порешили. Млада, вот тебе 10 копеек, сейчас пойдешь на торжок и закупишь провизию для дома, потому как я все время питался в трактире. Понимаю, много на это не купишь, но так, чтобы на пару дней хватило, вполне можно. А там все одно нужно будет запасаться, чтобы закрома постоялого двора заполнить. Богдан, в лошадях понимание имеешь?» «Как водится». «Значит, тоже иди на торжок. Присмотри пару лошаденок, да повозку повместительнее, чтобы рухлядь какую, да припасы можно было погрузить. Сдается мне, на том подворье не будет ничегошеньки. Как присмотришь, отойдешь к тому месту, где раньше был мой барабан. Ведаешь?» «Вот и хорошо. Там и подождешь. Ждан и Веселина, вы остаетесь в доме, наведите тут порядок. А у меня пока есть дела». Пока холопы занимались выполнением возложенных задач, Виктор направился в знакомое кружало. Во-первых, нужно пообедать, а дома кроме вяленой рыбы ничего нет. Пива, кстати, тоже нет, а просто так есть тарань, нет никакого желания. Во-вторых, нужно решать вопрос с управляющим. Была у него на примете одна кандидатура, но тут уж как уговориться. Трактир встретил его, как и всегда, запахами и приглушенными голосами. Время было обеденное, а потому народу оказалось предостаточно. Правда, в отличие от вечерней публики, эти не бражничали, а пообедав спешили вернуться к своим занятиям. День был в самом разгаре. Правда, были тут и праздные, куда без этих завсегдатаев. Откуда только деньгу на выпивку берут. Но этих было не так, чтобы много. Столик, который он обычно занимал, как раз освободился, и он поспешил занять его снова. Голуба тут же оказалась рядом, чтобы принять заказ. Виктор заметил, что она, едва увидев его, попросила товарку обслужить ее прежнего клиента, а сама направилась к нему. Что же, у девки, похоже, к Добролюбу особое отношение. Это ему вполне подходит. Когда с обедом было покончено, Виктор окинул взором обеденный зал. Пик миновал, и посетителей оставалось не так много. А значит, и девки были не так заняты. Виктор поманил Голубу, и та с готовностью подошла, озардевшись ярким румянцем. «К вас и комнату?» «Нет, присядь». «Нельзя мне в зале присаживаться». «Да я с хозяином сам поговорю». Дождавшись, когда она все же присядет, он тут же приступил к делу. «Мне тут авось улыбнулся. Смог я прикупить постоялый двор на тракте, да семью кузнеца одного в закуп забрал. Ты в Кружале уже давно обретаешься, опыт имеешь и знаешь, как хозяйство вести, и как в трактире устроить люд, чтобы они в довольстве были. Знаешь, какой должна быть готовка и многое иное». «Вести мы знаю. Да только к чему ты это, Добролюб?» «А к тому, что мне нужна ключница. Абы кого на это место не поставишь. Надо, чтобы все хозяйство под приглядом было и в полном порядке содержалось. Сам-то я до сего дня был перекати-полем и не так, чтобы сведущ в делах хозяйских. Так вот, думу я имею тебя от твоего хозяина выкупить и взять ключницей к себе на постоялый двор». «А к чему меня спрашивать? Я ведь холопка, и как господин скажет, так и будет». «Если у тебя желания нет, то и говорить с ней о чем. Стану иных искать. Потому как насильно мил не будешь. А тут все хозяйство будет в управлении. Без желания все по ветру развеется». «А как с моими иными обязанностями? Только с тобой? Или опять стелиться под всех?» «Это имеет значение?» «Да, если под всех, то не хочу. Потому как разницы никакой, что тут, что там». «И возможность быть старшей над другими не блажит?» – улыбнувшись, поинтересовался Виктор. «Не блажит», – потупившись, ответила девушка. «Только со мной. А коли найдется друг сердечный, то и я в сторону отойду. Вольную не обещаю, но домогаться не стану. Так мне идти говорить с хозяином?» «Да», – едва слышно пискнула она, на что Волков довольно кивнул и направился к стойке. Хозяин уже поджидал его с игривой улыбкой, протирая кружки. За долгие годы своего занятия он научился хорошо разбираться в настроениях людей, а потому в принципе уже знал, с чем к нему обратятся. Улыбаться-то он улыбался, но не сказать, что улыбка выражала довольство. Голуба была выкуплена им рабой из чужеземной неволи, а стало быть, по закону он мог назначить за нее какую угодно сумму. Теоретически он мог оценить ее хоть в миллион, поскольку она принадлежала ему как обычная вещь. Бывали уже случаи, когда к нему обращались с просьбой продать рабу, и всякий раз он зарабатывал на них вдвое больше от уплаченного самим. А если сюда прибавить ту прибыль, что он имел с деятельности девок, то они окупались настолько, что это можно было считать удачной сделкой. К тому же всегда можно выкупить другую, оставшись в прибытке. Пребывание его в несколько расстроенных чувствах объяснялось очень просто. Тот, кто решил выкупить у него рабу, успел сильно угодить боярскому роду Смолиных, и воевода Святовид взял его под свое крыло. Всем было известно о том, даже если сам Добролюб об этом только догадывался. Тут хорошо подумаешь, стоит ли переходить дорогу баловню судьбы. Даже если речь идет о таком деле, как цена на молодую и пригожую девку, которая к тому же приносит ощутимую прибыль, потому как пользуется популярностью. «Выкупить голубу желаешь, Добролюб?» – сразу обратился трактирщик, едва скоморох приблизился к нему. «Все-то ты ведаешь». «Так не первый год уже тут обретаюсь». «Иной только думает, чего бы заказать, а я уже велю ему снеть нести на стол». «Было такое, не врал трактирщик». «Ну а коли так, то и цена уже у тебя сложилась». «Сложилась», – согласно кивнул тот. «Мною когда-то за нее было плачено 5 гривен. Вот их и хочу получить. Дивишься, отчего я такой скромный? Ну почему же? Ты человек, умудренный жизнью, и от выгоды своей никогда не откажешься. А выгода, она разная бывает. Дурень ее видит только в серебре, а умный иной раз и улыбку примет за звонкую монету. Золотые слова, добролюб, да еще и самоцветами украшенные. Я добро помню. И я на память не жалуюсь. Когда уплатить-то можешь? Да прямо сейчас. Виктор полез в кошель и извлек 5 золотых червонцев, каждый из которых как раз и составлял 1 гривну серебра. При виде этого зрелища трактирщик только крякнул. «Я гляжу, ты лихих все продолжаешь дразнить. Одной встречи в темном переулке было недостаточно?» «День сегодня суматошный, так что пришлось, почитай, всю казну с собой носить. А потом, если меня ноченькой темной взять не смогли, то днем и подавно не дамся», – внимательно глядя собеседнику в глаза, произнес Виктор. «А вот это ты зря», – покачал он головой. «Я другим хлебушком пробавляюсь». «Не обращай внимания. Тяжко что-то сегодня». «Бывает. Девку-то как есть заберешь, или вещички, что у нее имеются, тоже приберешь?» «Голуба!» – позвал скоморох. «Слушаю, хозяин». «О как! Умная девочка. Хотя глазки от пола не поднимает и всячески скромницу из себя разыгрывает, но нос по ветру держит». «Вещички какие заберешь?» – ухмыльнулся Виктор. «А что забрать-то можно?» «Это уже к бывшему хозяину». «Все, что твоим было», – пожал плечами трактирщик. Глазки у девки загорелись, а Виктор вдруг понял – он только что попал. Похоже, этот на девках своих не экономил, получая с них прибыль, он и самих содержал в порядке. А давать заднюю как-то не хотелось. «Тогда я все и забрала бы». «С тебя еще гривна», – щерясь заявил Виктору трактирщик. «Ты все сама-то унесешь?» – вздохнув, поинтересовался Волков. «Мне отсюда на торжок надо». Голуба только тряхнула головой, улыбаясь. «Еще бы, своя ноша не тянет». Что с того, что фактически все хозяйское? Он ведь не станет носить ее сарафаны, сапожки да всякие бусы. А плохое настроение Виктора было вызвано также и тем, что он осознал, семейству Орехиных тоже нужно какую-никакую рухлядь прикупить. Они ведь попали к нему только с тем, что было на них надето. Но тут уж он решил не попадать в просак и отделаться подешевле. Пусть бабы обзавидуются голубе. Это его не касается. Он купит им только необходимое. Впрочем, как впоследствии выяснилось, в гардероб девушки входили не только сарафаны и бусы, но еще и пара крепких зимних сапожек, шаль и овчинный полушубок. Так что, по сути, вопрос с ее гардеробом был закрыт полностью. И тут у него забот пока не предвиделось. Богдан ожидал Волкова на условленном месте. Супруга его уже ушла домой с корзиной полной продуктов, а сам он успел прицениться и к лошадям, и к повозке. И то, и другое вполне удовлетворило Виктора, как и цена, которая оказалась не такой уж и высокой. Транспорт обошелся ему в 10 рублей. Понятно, что кони были не орловские рысаки и не битюги, а простые лошадки, не отличающиеся ничем особым, но и не клячи. Подворье оказалось не такой уж и старой постройкой, как представлял себе Виктор. Ему не было еще и 1 поколения. А добротно сложенный сруб способен простоять до 100 лет, а то и больше. За этими постройками, если и следили плохо, то только последние несколько месяцев, пока тут не было хозяина. На постоялом дворе сейчас проживали смотритель и конюх, что ухаживал за ямскими лошадьми. Если здесь останавливались караваны, то всем необходимым они обеспечивали себя сами, получая за умеренную плату только крышу над головой. Воеводу интересовала только ямская станция, потому что он не собирался плодить казнокрадов, нагревающих руки на этом подворье. А ручонки здесь уже нагрели изрядно. По сути, Виктор получил только голые стены. Вывезли практически все, что только можно. Даже сено на сеновале отсутствовало. Впрочем, сено, скорее всего, никто не продавал. Оно пошло на ямских лошадей, но по расходным книгам наверняка прошли записи о закупке сена и овса. Беглого взгляда на распахнутую дверь в кузню было достаточно, чтобы понять. Там тоже все пусто. Уж что-что, а наковальня бросилась бы в глаза сразу, но ее не наблюдалось. Последующее обследование показало, что отсутствовала даже самая распоследняя мелкая железка и меха в том числе. Одним словом, подворье встретило их полным запустением, хотя было весьма большим и располагалось на перекрестке дорог, так что только ленивый проехал бы мимо. Очень удобное место и наверняка бойкое. К северу начинались леса, через которые и велась дорога из Миотида, которая проходила через Кукшу. В южной части пролегали в основном рощи или небольшие лесные массивы, перемежаемые открытыми лугами и, понятное дело, пашнями. Примерно в паре верст к западу располагалось село Приютное. Не особо крупное, поселение дворов на 50, может чуть больше. Также имелось множество деревенек с десятком дворов каждая. Они были разбросаны, вокруг словно просыпанное зерно. Так что, по сути, места оказались довольно заселенные. Ограда смешанная, состоящая из задних стен построек, перемежаемых частоколом. Постройки не низкие, крыши тоже высокие, крытые дранкой с крутыми скатами. На таких и снег не особо задерживается. Но смысл данного строительства в ином. В получившихся чердачных помещениях были устроены сеновалы. А что, если есть такая возможность, то отчего не использовать? Не ставить же отдельную постройку. К тому же, очень удобно, сено расположено прямо наверху, остается только подать его вниз и разложить по яслям. Планировка подворья незамысловатая. Въездные ворота расположены с юга, со стороны большого тракта. Справа от ворот в углу притулилась кузница, не сказать, что большая, потому как ее предназначение было просто подправить при необходимости повозки или переподковать лошадей, потерявших подковы. Возможно, услугами местного кузнеца пользовались и проживающие окрест крестьяне, но это вряд ли. Да и то, если совсем уж не вмоготу. С трудом верилось, что здесь обретался мастер своего дела. Что ж, зато теперь, похоже, таковой сыскался. Конечно, у Виктора были на него иные планы, но что-то подсказывало ему, с этими планами придется немного обождать. Далее за кузницей следовала хозяйская конюшня на пару лошадок, а по сути одно длинное здание, просто поделенное перегородками, где были также коврик и овчарня. А в конце птичник. Бревенчатая постройка занимала всю восточную часть периметра. Между нею и домом оставался небольшой просвет, где имелась калитка на задний двор. Западная же часть также была ограничена единой длинной постройкой. Только здесь она доходила до северной оконечности владения, делясь на несколько помещений. Сначала шла конюшня для постояльцев, затем отдельная конюшня для ямских лошадей, которых ни в коей мере нельзя было перемешивать. За конюшней большая дровня, представлявшая собой навес с боковыми и задней стенками. Далее следовала баня. Большая, просторная, так чтобы за раз могло мыться ну никак не меньше дюжины человек. Для путника большое дело, а для хозяина прибыток. Стоит услуга недорого, но, как известно, копейка рубль бережет. Имелось и небольшое озерцо, а вернее рукотворная яма, которую заполнил водой, пробегающей рядом с оградой ручей. По дощатому настилу можно было пройтись до середины этой глубокой лужи и плюхнуться в нее так, чтобы не испачкаться. Настил над водой невысоко, а потому и выбраться труда не составит. Не запачкав ног, можно через калитку по доскам дойти прямиком до баньки. С севера владение ограничено высоким и крепким забором, в котором имелась только одна калитка, ведущая от бани к прудику. Пространство между домом и забором также было выгорожено, чтобы ограничить блуждание птицы задним двором. А что, все устроено по уму, с хозяйским подходом. Несколько озадачивало наличие такого большого количества помещений для коней, но обход показал, что все они активно использовались, а значит, потребность в них будет и в будущем. В настоящий момент все вокруг изрядно загажено, даже помещение, где содержались ямские лошади, за которыми был отдельный догляд. Конюх присутствовал тут же, но не убирались тут как минимум со вчерашнего дня. Здесь лошади были не породистые, но весьма крепкие. Их оказалось около десятка, и каждая стоила никак не меньше 15 рублей. Их содержание возлагалось на владельца постоялого двора, за что ему было послабление в податях, а уход за ними представлял собой одну из разновидностей податей. Сейчас за ними смотрели людишки от казны. Но такое впечатление, что либо им на все наплевать, либо лень матушка родилась вперед их. Впрочем, припомнив отношение к колхозному добру в оставленном им мире, Виктор не стал тому удивляться. Ведь не свое же, а отсюда и такая безалаберность. Поперек двора с запада на восток, оставляя незначительные просветы, у дровни, чтобы только-только проехала телега с дровами, а с другой стороны, чтобы и вовсе прошел человек, с какой поклажей, стоял большой бревенчатый дом с высоким деревянным крыльцом. Войдя в дверь, Виктор тут же попал в просторное помещение, заставленное множеством столов и лавок. В углу имелся камин, хотя и отопление было явно печным. Как видно, умный хозяин сделал его специально в расчете на западников. Судя по отметинам в стенах камина, был там когда-то и вертел, на котором готовили жаркое. Вот только металл весь выковырили и продали. Имелась и самая обычная стойка. За ней висели полки, где должна была располагаться посуда, но они оказались чистыми. Нет, в смысле, там имелся толстый слой пыли, но кроме нее там не было ничего. Далее располагалась кухня. Волков туда пока не спешил. Он был уверен, что в лучшем случае найдет там уцелевшую печь, опять же без металлических частей. Там должна быть и кладовая, подпол и ледник, своеобразная холодильная камера. Такое нехитрое приспособление вполне работало. Продукты, понятно, не заморозить, чей не морозилка, но все одно большое дело. Повсюду грязь, разве только испражнений нет. Но это, скорее всего, потому, что на улице есть нужник. И вообще, места предостаточно, чтобы нагадить и не быть при этом на виду у других. Западники, те никогда не стеснялись и могли исправить нужду хоть при всем честном народе. У славян к этому отношение было особым. Если кто увидит, стыда не оберешься. «Ну, здравствуй, жопа, Новый год. Это ж по всему выходит, меня развели как лоха, а не помогли. Сколько же денег нужно будет выложить, чтобы все это обставить и запустить в оборот? Все мои сбережения уйдут на это, да еще может и не хватит. Всего-то осталось 30 рублей с копейками. Сумма большая, да только тут даже тюфяков не осталось, чтобы хоть соломой набить. Про овечью шерсть или пух помолчим». Расстраивало его не то, что не хватало средств, чтобы обустроиться на новом месте. На это денег как раз хватало. Правда, пока по-скромному. Закупить все необходимое, чтобы начать принимать постояльцев. Одним словом, запустить в работу постоялый двор у него выходило. Со скрипом и все же. Но ведь у него были совсем иные планы. Занимаясь этой деятельностью, он мог достаточно зарабатывать на проживание. А ему хотелось большего. Устроиться так, чтобы не считать каждую копейку, чего ему хватило в прошлой жизни. Там из него делец не получился, а вот здесь для этого были все возможности. Потому как он имел представление о том, как можно организовать производство. Правда, предстояло еще определиться с продукцией, которую он будет выпускать. Но ведь для начала нужно построить хотя бы по одному станку. Не сказать, что доходы от постоялого двора не позволят заниматься заодно и тем, чем хотелось. Вот только сомнительно, что их будет достаточно, чтобы сделать все в кратчайшие сроки. А хотелось не затягивать это начинание на всю оставшуюся жизнь. Ну и где взять на все это деньги? Виктор только тяжко вздохнул. Как там гласит принцип «от простого к сложному»? Вот так и следует действовать. А для начала надо навести здесь порядок. К тому же у него имелись еще пара пистолей и мушкет вполне приличного качества. В совокупности рублей на 30 потянет. Не беда, прорвемся. Хотя оружие в это развеселое время ну никак не будет лишним. Ничего, нужно просто определиться с приоритетами.